Глава 29. Я чувствую, что не справляюсь. Сейчас сама начну рыдать, прямо как Макар. Я не знаю, чего от меня ждет Тимур. Я не знаю, что я должна делать. Я хочу только одного, чтобы малыш обрел маму, чтобы у него была настоящая семья. Разве это так много? Разве это неправильно? Я не хочу быть той, кто разрушил семью, даже если она еще не сформировалась. Но ведь есть шанс. Я не хочу всю оставшуюся жизнь винить себя в этом. Винить в том, что отняла у Макара настоящую маму. Ведь ясно, как день, Тимур приложит все усилия, чтобы оставить ребенка себе. Не зря же он все это затеял. Хотел бы отдать сына, давно бы так сделал, еще в первый приход Марики. Быстро натягиваю сапоги, подхватываю куртку и вываливаюсь наружу. Из дома доносится пронзительный крик. Мне стоит огромных усилий, чтобы не вернуться обратно, спуститься с крыльца, сделать несколько шагов в сторону ворот, поднять голову к небу. Пара глубоких вдохов и скорее. Не бегу, стараюсь выдерживать шаг. Да и скользко. Упасть и сломать себе ногу, так и не дойдя до выхода, плохая идея. За воротами плач малыша уже не слышен, и я переключаюсь на насущное. Как вызвать сюда такси? Вряд ли его пропустят на территорию. Значит, надо идти к сторожке охранника, там шлагбаум. Поставлю точку на карте и вызову прямо оттуда. Стараюсь забить свою голову всем, чем только можно, чем угодно, лишь бы не представлять, как надрывается в своих рыданиях Макар. Наверняка он уже не плачет. Я видела краем глаза, как Анна Григорьевна пыталась отвлечь малыша игрушкой. Она опытная, у нее все получится. Через пару дней или даже раньше малыш вообще забудет про меня. У таких маленьких в голове ничего не отпечатывается. Жаль, что со мной все иначе. Выхожу за ворота и немного пугаюсь, когда рядом раздается густой, смутно знакомый бас. Да и слова тоже смутно знакомые. «Садитесь в машину. Велено подвести». Поворачиваю голову. Василия узнаю сразу. Как можно забыть мужчину, которого заставляла качать ребенка и готовить детскую смесь? Он смотрит сначала хмуро, как обычно. Но я замечаю, как слегка, буквально на миллиметр, поднимаются уголки его рта. Тоже вспомнил. Да уж, такое приключение сложно забыть. Ни у одной меня новогодняя ночь прошла по-новому. Василию тоже досталось. Вспомнить хотя бы его вытянутое лицо, когда он вернулся из магазина, куда я его послала за всем необходимым. Я на такси. Велено подвезти. Тимур Маратович будет недоволен, если вы не сядете в машину. Тимуру Маратовичу плевать. Хочется крикнуть мне, но это слишком. Мужчина передо мной ни в чем не виноват. Он просто выполняет свою работу. Не стоит усложнять ему жизнь. Хорошо, киваю. От меня не убудет, если соглашусь. До города доезжаем быстро. Дорога, на удивление, почищена, праздники подходят к концу. Все просыпаются от поедания салатов и просмотра фильмов. Я свой салат так и не съела. Как-то уже и не хочется. Прощаюсь с шофером. Он лишь кивает в ответ. Наверное, тоже рад, что я наконец-то уехала и не буду заставлять его делать странные вещи. Поход за подгузниками, думаю, он запомнил надолго. Поднимаюсь на свой этаж, толкаю дверь в квартиру. В нос сразу ударяет затхлый воздух. Окно я не стала открывать, чтобы комнату не занесло снегом. В холодильник тоже заглядывать страшно. Прохожу сразу на кухню, беру большой мусорный пакет и начинаю прибирать. Вычищаю холодильник, вытаскиваю все к мусоропроводу, обтираю пыль, которая успела накопиться, пока меня не было. Полы тоже мою. Я бы и окна помыла, да зима. Дела, к сожалению, заканчиваются быстрее, чем наступает ночь. Усаживаюсь на диван, роняю голову в ладони и тихонько плачу. Не закатываю истерик, просто даю своему горю выйти. Быть может, так мне станет немного полегче. Хотелось бы, конечно. Потихоньку успокаиваюсь, прохожу в ванну, умываюсь холодной водой и иду пить чай. Странное чувство. Вроде ничего критично не изменилось. Но я понимаю, как раньше, уже никогда не будет. Ведь изменилась я сама. Следующая неделя проходит в странном смятении. Я вспоминаю, что забыла у Тимура вещи. Их немного, да они и не особо ценные. Зубная щетка, паста, свитер с дырой. 5 раз я пытаюсь набрать СМС. И 5 раз удаляю все начисто. В конце концов, с вещами он пришлет ко мне водителя. Точно не поедет сам. А я опять испытываю разочарование. Может, он вообще их выбросил? Прочитать такой ответ будет вдвойне больно. Поэтому я ничего не пишу. Со временем мысли об этом вытесняют другие хлопоты. В школе начинается новый семестр. Возвращение с новогодних каникул — это всегда стресс, как для учителей, так и для учеников. Особенно для моих младшеклашек. Кто-то умудрился потерять учебники на праздниках, кто-то устроил драку в первый же учебный день. Разговоры с родителями — отдельная тема. За несколько дней я устаю так, что на время забываю даже про свою личную драму. Сил думать еще и об этом просто не остается. Поэтому, сдавая ключи и выходя в пятницу вечером из школы, почти с блаженством поднимаю голову к морозному темному небу и глубоко вдыхаю свежий воздух. На мне красавица-шубка. Отмыть ее окончательно не удалось, пару пятнышек все же осталось, но я даже рада, на память. Ведь больше мне ничего не досталось, даже фото. Иду аккуратно по скользкой дорожке, песком посыпано, но только по центру. Одно неверное движение в сторону, и можно легко улететь. На выходе прощаюсь с охранником, сидящим в своей будке. Сейчас все строго. Родителей на школьный двор не пускают. Времена такие. Краем глаза замечаю, что возле высокого металлического забора с острыми зубцами топчется большая темная фигура. Наверное, папа ждет задержавшегося ребенка или встречает из секции. В нашей школе их несколько. Есть и футбол, и танцы, и даже борьба. Делаю несколько шагов в сторону и слегка вздрагиваю. Ощущаю, как за рукав моей шубки начинают тянуть.